Юлия Николаевна, едва сдерживая рыдание, вышла из столовой. Марья Николаевна стояла, как пораженная громом. Ее женское воображение быстро создало самую мрачную картину падения сестры. Она почти не сомневалась теперь в том, что Муратов привел в исполнение хитро задуманный им план. Ей стало страшно. «Что это все значит? Я решительно ничего не понимаю», — наконец проговорила она, обращаясь к матери. «Объясните мне, что тут у вас делается?» «Я не знаю, что тебе объяснять», — заметила растерявшаяся от всей предшествовавшей сцены генеральша. «Ты слышала, кажется, что она полюбила Муратова и хочет выйти за него замуж». «Но ведь это невозможно! Этого нельзя допустить!» — с волнением проговорила Марья Николаевна. «Неопытная девочка увлеклась первым встречным, но ей нужно разъяснить, что это за человек, что ее ждет в будущем». «Ах, бог мой, этого ничего не случилось бы, если бы она жила у меня, а не у вас». «Да нет, это все надо поправить. Надо расстроить эту свадьбу». «Не поздно ли?» — простодушно заметила Сухарева. Марья Николаевна бросила на мать испуганный взгляд. «Разве и вы что-нибудь подозреваете?» — торопливо спросила она. Меня поразило выражение лица Жюли. Ее слова так странны. Она в таком возбужденном состоянии. Я просто теряюсь. Неужели он успел настолько завлечь ее, что отступление уже невозможно? Скажите, вы отпускали ее с ним когда-нибудь одну? Генеральша, совсем смутившаяся, не знала, что ответить. Я, право, не понимаю, из-за чего ты так волнуешься, проговорила она, не отвечая на вопрос дочери. «Муратов нисколько не хуже других, и если Юля любит его, то и пусть выходит за него. С кем она будет счастлива или несчастлива, вперед трудно сказать. Я мешать ее свободе не буду. Не мешала же я тебе выйти за Николас, хотя особенного расположения я сама не чувствовала к нему. Да и он едва ли хоть сколько-нибудь привязан ко мне». «Вы сравниваете Николас с каким-то негодяем!» запальчиво воскликнула Марья Николаевна. «Ну, это еще вопрос, негодяй ли Муратов. Он просто кутила, как и вся нынешняя молодежь. Впрочем, что говорить о том, что уже сделано?» Генеральша поднялась с места. «Ты меня извини, мне сегодня непременно нужно выехать утром», — сухо сказала она дочери и простилась с ней.